«Умилосердись», — шептал он, — «прими меня теперь как одного из наемников твоих. Настал час, возврати мне мой прежний образ и наследие. Не дай мне быть злым дьяволом в аде, потому грехи мои в крови Иисуса. Пошли меня к нему. Хочу быть прахом у ног его. Из реки, да будет так». Перевел дух и опять зовет. «О доброта, о простота, о любовь! О, радость моя, Иисусе! Вот я бегу к тебе, как Никодим, ночью. Вари ко мне, открой дверь, дай мне слышать Бога, ходящего и глаголющего. Вот, риза твоя уже в руках моих. Сокруши стегна мое, но я не отпущу тебя, доколе не благословишь со мной всех». Люблю эту русскую молитву, как она еще в XII веке вылилась у нашего Златоуста Кирилла в Турове, которую он и нам завещал не токмо за свои молитеся, но и за чужие, и не за единые христианы, но и за иноверные, добывшиеся обратили к Богу. Милый старик мой Киряк так и молился, за всех дерзал. «Всех, — говорит, — благослови, а то нет, пущу тебя. Что с таким чудаком поделаешь?» С сими словами потянулся он, точно поволокся за Христовую ризую и улетел. Так мне и до сих пор представляется, что он все держится, висит и носится за ним, прося: «Благослови всех, а то не отстану». Дерзкий старичок этот своего, пожалуй, допросится, а тот по доброте своей ему не откажет. У нас ведь это все in sancta simplicitate, в святой простоте, семейно со Христом делается. Понимаем мы его или нет, об этом толкуйте, как знаете. Но а что мы живем с ним запросто, это-то уже очень кажется неоспоримо. А он попросту сильно любит. Глава 13. Я схоронил Киряка под глыбой земли на берегу замерзшего ручья и тут же узнал от дикарей гнусную новость, что мой успешный зырянин крестил, стыдно сказать, с угощением, попросту с водочкой. Стыдом это в моих глазах все это дело покрыло, и не захотел я этого крестителя видеть и слышать о нем, а повернул назад к городу с решимостью сесть в своем монастыре за книги, без коих монаху в праздномыслии смертная гибель, а в промежутках времени смирно стричь ставленников, да дьячих с мужьями мирить. Но за святое дело, которое в святе совершать нельзя кое-как, лучше совсем не трогаться, не давать безумия Богу. Так я и сделал, и вернулся в монастырь, умудренный опытом, что многострадальные миссионеры, мои люди добрые, и слава Богу, что они такие, а не иные. Теперь я ясно видел, что добрая слабость простительнее ревности не по разуму в том деле, где нет средства приложить ревность разумную. А что таковая невозможна, в этом убеждала меня дожидавшаяся в монастыре бумага, в коей мне сообщалось к сведению, что в Сибири, кроме 580 буддийских лам, состоящих в штате при 34 кумирнях, допускаются еще ламы сверхштатные. Что же, ведь я не Конюшкевич или не Арсений Мациевич, я епископ школы новой, и с кляпом во рту в Ревеле сидеть не хочу, как Арсений сидел, да от этого и проку нет. Я принял известие об усилении лам к сведению и только вытребовал, как мог поскорее, к себе назад из степей зырянина и, навесив ему за успехи набедренник, яко меч духовный, оставил его в городе при соборе ризничим и наблюдателем за перезолоткой иконостаса. А он своих ленивеньких миссионеров собрал, да в пояс им поклонясь сказал: «Простите меня, отцы и братья, что вашу доброту не понимал. Бог, говорят, простит. Ну, мол, спасибо, что вы милостивы, и будьте отныне везде и всегда паче всего милостивы, и Бог милосердия будет на делах ваших». И с тех пор во все мое остальное довольно продолжительное пребывание в Сибири я никогда не смущался, если тихий труд моих проповедников не давал столь любимых великосветскими религиозными нетерпеливцами эффектных результатов. Когда не было таких эффектов, я был покоен, что водоносы по очереди наполняются, но когда случайно у того или иного из миссионеров являлась вдруг большая цифра, я, признаюсь вам, чувствовал себя тревожно. Мне припоминался то мой зырянин, то он и гвардейский креститель Ушаков, либо советник Ярцев, которые были еще благопоспешнее, понеже у них, якоже, и во дни Владимира, благочастие со страхом бесопряжено. И народцы у них еще до приезда миссионеров уже просили крещения. Да только что же из всей их этой борзости и благочестия со страхом сопряженного вышло? Мерзость запустения стала по святым местам, где были купели сих борзых крестильников, и в этом путалось все, и ум, и сердце, и понятия людей. И я, худой архиерей, не мог с этим ничего сделать, да и хороший ничего не сделает пока. Пока, так сказать, мы всерьез станем заниматься верою, а не кичиться ею фарисейски для близира. Вот, господа, в каком положении бываем мы, русские крестители, и не от того, чай, что не понимаем Христа, а именно от того, что мы его понимаем и не хотим, чтобы имя его хулилось во языцах. И так я и жил уже, не летуя с прежней прытью, а терпеливо,